welcome to hip hop home. Come on, yo, freaking wreck your life. Program and intellect, close your mind. My hip hop cry, cool, like bridge by. Call me lyrical Spike Lee. No borders, I'm free. Your manager will be shocked if you make donation. Concerts for the nation. Feels a positive depression. Rest with education. True frequency, universal wisdom. Bear witness, it is what it is. All in all, I got balls. Ласкаво запрошуємо у хіп-хап тім. Ходи сюди, це цікаво. Фріка радіо сигнали проти програмного інтелекту. Розпліш очі, скептик, мій хіп-хап страйк. Круто, як дорогий байк. Клич мене Спайк Лі, ліричний. Я приніс тобі подарунок новорічний. Твій менеджер буде шокований, коли поведемо розмову про халявні концерти заради експерименту, щоб змусити вулиці налаштуватись на струм позитивної хвилі. Бум! Ми навчаємо універсальна мудрість та чакри. Усе в усьому, та нема кінця цьому. Добро пожаловать к нам хіп-хоп дом. Давай, давай, заходи, come on! Фріка радіо шоу, буде весело, смішно. А главне мені програмний іскусственний інтелект. Ви для нас душа, а не бізнес-проект. Это моя хіп-хоп забастовка без остановки. Уже который год бьюсь, как рыба об лед. Мой стиль крут, как роскошный мацак. Зови меня Спайк Ли, лирический. Условности не перевариваю органически. Биологический вид менеджеров не приспособлен к среде подачи. У них для тебя другие задачи. По телеку за бабосы научись маячить. Но я об этом сейчас не буду судачить. Это жизнь, и каждый может накосячить. Всем удачи, позитивный настрой с тобой и со мной. Наслаждайся игрой. Мы уличное правительство, учим вас законодательству, предпринимательству. Как не попасть в сети надувательства? Универсальная формула мудрости против жадности, скупости и трусости. Вместе мы преодолеем трудности. Все есть во всем, проснись, вставай и пойдем в хип-хоп дом. Having fun, having fun. Hip-hop dog. Having fun, having fun. Peace, love. Having fun, having fun. Hip-hop dog. Having fun, having fun. Unity, man. Having fun, having fun. Hip-hop dog. Having fun, having fun. Peace, love. Peace, love and having fun. Уличная пыль делится по ночам, и в это же время происходит тикток. Печать выкидывая семь на костях, рублю с плеча и подпалив сплит. Не буду молчать, надо помнить корни, чтобы стилить так и дальше. Не допускается в моей головушке фальши. Дабы выразить уважение всем, кто это начал, я своим куплетом правильную цель обозначил. Хороший вечер, пропитанный нотами фанка, заставляет нас приподнимать свою планку, быть зажигалкой на любой тусе. Здесь микс мастер-фрик и Дасти Дред, теперь вы в курсе. Если на сцене микрофон, и мы попали туда, бум, Бабилан. Услышь эхо Джа, когда кричу ZULU, по тифейсу видишь, за дреда стой жалюзью. ZULU, я не делаю хип-хап, я им живу. ZULU, всем, кто в теме, я кричу салют. Таким образом передаю вибрацию, а те, кто ее ловят, кружатся в танце. Музыка панацея, волшебное средство, BPM 93, а это ритм сердца и все ритм секции. По местам как надо, и с этим справилась от трюма бригада. Да и вообще наш хип-хоп дом огромен. 43 года назад культура пустила корни, и с тех пор растет. Все, что было, помнит. Весь этот мир в позитивную сторону клонит. Хип и хап, и хип и хип и хап, и хип и хип и хап, и хип и хип и хап. Хип и хап, и хип и хип и хап, и хип и хип и хап, и хип и хип и хап. Йоу. Хип хап. Peace and bless, planet rockers.